Событие 19. Янок Заброжский стал отцом во второй раз. На этот раз родилась девочка. Тесть опять закатил пир на все Вершилово. Дочку по его просьбе назвали Анна-Мария в честь матери уважаемого пивовара. Празднование шло уже второй день, когда в Вершилово начался переполох. Приехал со всем семейством и десятком слуг отец княгини Пожарской, боярин Долгоруков Владимир Тимофеевич. Да ладно бы один приехал. Нет, он приперся во главе сотни стрельцов все того же московского полка Афанасия Левшина. С ним был и сотник, боярский сын Петр Костров. Надо было срочно с праздником завязывать и заниматься гостями. Как назло, ни Зотова, ни Кырчмара в Вершилово не было. Они еще неделю назад уехали с группой дорожных рабочих в Вязники. Нужно было дотянуть эту замечательную дорогу до Владимира. Стрельцы, по счастью, оказались без семей и прибыли не навсегда, а только до осени. Уже легче. Часть можно в казарме поселить, а часть распределить по 5 человек в новые дома, ждущие переселенцев. Единственная проблема была организовать помывку людей и прожарку одежды и тряпья, что они с собой привезли. Хотя нет, это как раз решалось легко. Русские люди к бане привыкли и к подчинению командирам тоже. Сказали прожарить вещи, значит, нужно прожарить. А вот с лошадьми намучились. Сразу разместить 100 с лишним коней непросто. Пришлось по-всякому изгаляться. Ладно, уже тепло, хоть теплых конюшен не надо. С боярином Долгоруким тоже намаялись. В баню он и сам с дороги попросился, а вот прожаривать вещи отказался. Пришлось вызывать отца Матвея и доктора Вандербодля. Хорошо еще дочь помогла. Княгиня Мария сказала, что в дом вшей и блох не пустит. Только привыкли к чистоте, а тут десяток дворовых со своими насекомыми. Боярин хотел было руки распустить, но дочь с Федором Дмитриевичем Пожарским встали насмерть. Петр Дмитриевич не велел. Вот спрашивается, чего уперся? Неужели нравится с клопами и тараканами жить? Отец Матвей утихомирил боярина. В чем беда-то? Ну, полежат вещи часок в жарко натопленной бане. Зато все клопы издохнут, а они болезни разносят. Ту же оспу. А ли ты против Бога попер, боярин, который заповедовал тело в чистоте держать? Вся дворня в княжий терем не вошла. Пришлось размещать их в соседнем тереме, что построили в ожидании профессоров из Франции и Италии. Князю Долгорукому поднесли чарку новой водки, медовая с перцем. Тот отпробовал и успокоился. Велел после бани бутылку этой водки ему в горницу занесть. Отдыхать боярин будет. Ну и хорошо, матка-боска. Может, хоть вечер пройдет спокойно. Янок на следующее утро собрал сотников и других командиров отрядов. Собрались в новом доме, который Петр Пожарский именовал на немецкий манер «штаб». Были Малинин, Шварцкопф, Козьма Шустов, Афанасий Борода, командир десанта, и Бибизяк, командир десятка лучников. Всего в Вершилово размещалось 355 военных, 2 сотни стрельцов под командованием Ивана Малинина и Козьмы Шустова, 125 ритар под командованием Виктора Шварцкопфа, 2 десятка десантников Афанасия Бороды и десяток лучников Бибизяка. «Как думаете, вои, зачем боярин Долгоруков с собой 100 стрельцов до осени привез?» — обратился к собравшимся Заброжский. «С этим все понятно. Хотят проверить, правда ли мы лучшие остальных стрельцов, как царю батюшке говорили. Именно поэтому и сотни из полка нашего. Непонятно другое. Дальше-то что? Ну, и увидит князь Долгоруков, что стреляем мы лучше, бегаем быстрее, по веревкам лазать умеем и в сабельной рубке превзойдем сотню Петра Кострова. А дальше что?» — развел руками Малинин. «Ха! Сдается мне, что привели сюда сотню эту, чтобы опыт наш перенять!» — с усмешкой на украшенном сабельным шрамом лице проговорил Козьма Шустов. «Знамо дело!» — поддержал его Афанасий Борода. «Что ж, своим-то можно и показать все, что умеем, и поучить. Вот только 4 месяца — больно малый срок». «Ладно, будем их учить», — подвел итог совещанию Янок. «Вы только про поход к шведам в гости не хвастайтесь. Ходили мы в поход к Новгороду Великому и обратно через Псков. И все. На этом совещание закончилось, а через пару часов их в том же составе собрал князь Долгоруков.